Юрген, что послушать? Здравствуйте, друзья. С вами, как всегда, на связи Юрген Табалин и Олег Тихомиров. И я вас тоже приветствую. И сегодня у нас сложная такая тема. Тема кубинской музыки, тема Кубы. Сложная, сразу объясню, почему. Ну, вот, возможно, будет не очень сложно, потому что напротив меня сидишь ты. Да, я разбираюсь в кубинской музыке вообще. Ты такой будешь специалист по Кубе, скажем так. Ну, или, во всяком случае, мы сделаем вид, что ты специалист по Кубе. О, да, я скажу, я специалист по Кубе. Очень важно. Важный, важный. Чтобы нам было легче все это дело переварить и рассказать, собственно, нашим друзьям-радиослушателям. Так вот, тема почему сложная? Потому что Куба – маленький остров свободы, который мы все любим. Даже те, кто из нас никогда там не был, но, тем не менее, все мечтают побывать на Кубе. Я в этом почему-то вот уверен. Во всяком случае, я всегда мечтал побывать тепло, на Кубе. Там женщины красивые, там Че Гевара жил. Да, и вот кубинская музыка поражает лично меня тем, что я не знаю ни одной страны, где было бы такое же разнообразие, вот такое же количество, просто огромное стилей, направлений в традиционной, в народной, ну и, собственно, и в популярной тоже музыке. Даже там в Соединенные Штаты Америки, которые совсем рядом, да, и казалось бы, там у них ну, практически родина слонов. Тем не менее, у них, наверное, вот такого разнообразия именно вот в традиционной, в народной музыке, вот в каком-то фольклоре, возможно, что даже и не будет. Вот. А если оно и будет, то оно, скорее всего, принесено как раз вот... Ну, там все привозное. Там весь товар-то импортный. Да, и очень много как раз вот с этих вот Карибских островов, в том числе с Кубы. Вот. Поэтому, собственно, ну, надо, наверное, и начать. Вот такое маленькое, короткое предисло. Погоди, ты туда не смотри. Начать я имею в виду, сейчас поговорим. У нас же традиционно. А поговорить? У нас традиционно вначале поговорить, да. Да, да. Я что хотел сказать. Вот Кубе на самом деле очень сильно повезло. Хоть ее в свое время, там, в начале 19 века, или когда там, может быть, раньше, да, завоевали, 18, наверное, даже век, завоевали испанцы, которые были прям такие звери. Испанцы, друг мой, завоевали Кубу в 16 веке. Практически сразу, после того, как ее открыл Христофор Колумб. Вот, это нам говорит ты специалист по Кубе. Да. Я же вот. Не зря. А освободили ее? Ну, как освободили? Она получила статус независимой страны с независимого государства после войны 1898 года Соединенных Штатов Америки и Испании. То есть, как раз на рубеже 19 и 20 века. То есть, практически почти 300, а то, может, даже и 400 лет Куба находилась под властью испанцев. Вот, моя задумка удалась. Я спровоцировал тебя на то, чтобы ты наконец-то... Я вошел специалист по Кубе. Да-да-да. Вот. Я что хочу сказать. Испанские завоеватели, которые славились своим зверством, да, которые на той же Ямайке там вырезали коренное население практически под корень, они вот как-то пожалели кубинские вот эти вот племена индейские. Араваки, насколько я помню. Там жили, да. Араваки, да. Но дело в том, что там остров все-таки большой. Он действительно большой. Понятно, когда на карту России смотришь, или там тех же Соединенных Штатов, кажется, он маленький. А на самом деле он огромный остров, и там очень большие гористые местности такие, вот где, в частности, скрывался и Фидель Кастро. Вот со своими повстанцами их там высадилось два десятка человек, а поймать не могли. Ну и, видимо, араваки таким же методом воспользовались, и их никто там поймать не мог. Поэтому если бы испанцы хотели бы, ну, в смысле, и хотели бы, да не получилось вот. Тем более и дорог тогда не было таких, как там при Фиделе. Вообще все, конечно. Там же были сплошные джунгли, так да. Вот. Это как тайга, ушел и все там. И вот я к чему подвожу-то, к тому, что вот эти аравакские племена, плюс понаехавшие испанцы, плюс привезенные ими с собой негритянские, африканские бедные рабы, да? Uh-huh. И у них, что тоже интересно, кстати, были такие кабильдос. Кабильдос – это центры развлечения для рабов. Uh-huh. То есть вот если в каких-то там в той же Америке, вот ты раб там поработал, иди пожрал и спать, да? Нет, тут пожалуйста, тут все как-то более-менее так демократично. То есть как бы вот ты раб, ты поработал, ну тебе надо, как, чтобы ты там не возникал, не проявлял какие-то свои там, да, вот эти качества. Ты давай вот иди отдохни там, попой, потанцуй, спать ляг, а с утра снова давай за работу. Какое воскресенье! Да-да-да. И вот в этом котле формировалась, собственно, вся кубинская музыка. И вот теперь, кстати, я предлагаю как раз послушать. Мы будем слушать. У нас первым будет репертуарио септета «Лос

Юрген, что послушать? Сразу стоит отметить, что кубинская музыка, она, ну, во-первых, очень мелодичная. Практически любая вот кубинская музыка, она очень мелодичная и очень ритмичная. Там очень сложные ритмические рисунки какие-то. Бывает так, что как в той же румбе, допустим, в кубинской, там, там по несколько, там по 5, по 6 барабанов, каждый исполняет какой-то свой ритмический рисунок, который расходится, потом они там сходятся и снова расходятся. Очень интересно все. И на это, кстати, повлияла синтерия. Ну, я думал, ты сейчас что-нибудь там, как умник такой, подхватишь там, да-да-да. Ну, сантерия — это такая религия, которая очень на Кубе, ну, как популярна, наверное, как-то по отношению к религии. Ну, в общем, распространена, да, распространенная религия. Это синкретическая религия, и она очень интересна тем, что она в себя, ну, собственно, как вот любая синкретическая религия, она впитывает в себя сразу... То есть, с одной стороны, это католическая, римско-католическая церковь, а с другой стороны, это африканские вот эти вот все их какие-то религиозные виды, в том числе вуду, которая... Иисус был черный. Нет, Иисус был черный, это все понятно. Это вообще не оспаривается. Вообще первые люди были черные, и, кстати, уже ученые, ну, те настоящие ученые, они уже доказали, что мы все происходим от черных людей. На самом деле, дело не в этом. Дело в том, что вот эти самые негритянские рабы, да, которых привезли, они приехали со своей культурой, со своими песнями, со своей религией. А испанцы им, естественно, ну, они как бы не навязывали, но тем не менее, намекали на то, что, типа, ребята, давайте-ка тоже там, вот, мы сейчас вас всех тут окрестим, будете, значит, ходить. И они ходили в католическую церковь, устраивали дома обряды, но они что делали? Они, скажем так, подменяли католических святых своими какими-то вот этими божествами, и вот под этим вот, маскируясь под католические обряды, они проводили обряды свои, ну, собственно, и вудуистические обряды. При этом звучало много барабанов, какие-то устраивались пляски вот эти вот вудуистические, пелись песни, призывались вот эти божества, там народ впадал в транс, ну, в общем, все было интересно, да, и вот это тоже все... скажем так, дало какие-то... Что оно могло дать? Я что-то сегодня путаю. Ну, дал такой вот синтез культуре, в общем. О, смотри, понимаю. Видишь, вот не зря. Не зря я здесь. Да. А в то же время кубинские крестьяне, которых называют гуахирос, кубинские гуахирос, по сути, крестьяне, они... Но это крестьяне не те, которые рабы, а которые свою землю которые вот уже испанские крестьяне, ну, или те же самые индейцы, которые выращивали табак и ну, были относительно свободными людьми, да, их там особо никто не порабощал, то есть как бы вот этих вот бедных негритянских рабов хватало, видимо. Вот, они сидя вечерами, ну, либо в выходные дни в какие-то, в праздники, они садились, исполняли свои песни, которые стали называться гуахира. Ну, то есть гуахира – это вот крестьянская сельская песня, да. От гуахиры, ну, даже не отпочковался, а, скажем так, вот рядом с гуахирой находился такой интересный стиль, назывался он музыка кампесина. Это импровизационная такая песня. То есть тоже та же самая крестьянская песня, но при этом с элементами импровизации, в общем, такая более свободная форма. Собственно, вот примерно вот то, что мы сейчас слушали, да. Плюс к этому европейская музыка, которая тоже... постепенно там среди вот этих вот и испанцев, и чуть позже там других каких-то представителей разных народов, да, европейских появлялось. То есть это и мазурки, и минуэты, и гавоты, и вальс в том числе. И параллельно, скажем, вот этой крестьянской музыке, вот гуахира, да, еще и развивалась музыка, скажем так, близкая к светской музыке уже, как белой, там это тот же данзон. И хабанера, кстати, я вот предлагаю, вот я почему вспомнил про хабанеру, мы как раз будем сейчас, а нет, сейчас мы будем слушать классический данзон, причем первое его упоминание, ну, то есть вот стало об этой песне известно в 1879 году, называется она «Las Alturas de Simpson», исполняет ее Мигель Фейде. Юрген, что послушать? Я тут слушал, думаю, это совершенно симфоническое произведение. Тут и танго услышал элементы, и боссановы, и румбы, и бог знает еще чего. Во-первых, миграция, скажем так, испаноязычного населения вот между островами, между материком, в частности, Центральной Америкой, Южной Америкой, привела к тому, что Куба очень много брала в музыкальном плане для себя и еще больше отдавала. И сложно даже представить себе, насколько разных стилей и направлений повлияла кубинская музыка, в том числе и на танго, которая появилась значительно позже. Вот. А данзон, в свою очередь, это стиль, который родился в городе Матанзас. Был такой, ну, как был он, сейчас есть на Кубе такой замечательный город. Вот. Сформировался в 1870 году. Ну, вот к 79 году, соответственно, 1800 он уже полностью сформировался. И вот это вот как раз вот одна из первых таких вот композиций, да, с элементами, кстати, французского контраданса. Ну, там слышно. Да, да. Там да, много да, конкретно такой европейских элементов совершенно. Да. И я еще, кстати, что хотел сказать. Вот я как человек, который любит и увлекается винилом, да, такой, в принципе, всю свою сознательную жизнь занимаюсь собиранием виниловых пластинок, даже состоял в свое время в славном обществе филофонистов. Очень часто слышу от коллег, вот виниловодов, такие презрительные, как бы немножко такие замечания о том, что ну вот, кубинские пластинки там и так далее. Вот мы сейчас слушаем музыку и будем еще слушать музыку, которая записана в самом начале прошлого века. И там какие-то вещи даже записаны в конце позапрошлого века, ну то есть еще там до 1900-х годов. Насколько чисто и хорошо звучат эти записи. Это кубинские записи, записанные на Кубе. И, собственно, когда Куба стала островом свободы, все вот эти студии, заводы грампластинок, они все национализировались, и очень бережно все это сохранялось. И, в принципе, традиции звукозаписи кубинской музыки, они великолепные. Это просто такая моя реминисценция. А я говорил про хабанеру. Вот, кстати, я предлагаю сейчас прямо послушать хабанеру, тоже классическую, а композиция 1894 года сочинения. А может быть, кстати, и записи. Ну, вот очень хорошая запись, но тем не менее, что-то подсказывает мне, что это тоже очень-очень старая запись. А, ну, единственное, скажу, что это Эдуардо Санчес де Фуэрдес, и композиция называется «Ту». послушать? Ну, не знаю, Юркин, это не похоже на народную музыку. Это совершенно нормальное, даже не эстрадное произведение, а вот такое близкое к симфоническому. Ну, как мне показалось, во всяком случае. И голос совершенно волшебный. Честь, я считаю, ну, практически любой современной певицы. Есть я там еще... самые верха не беру, но уж где-нибудь там в провинции, если кто-то так пел, я бы ходил. Есть еще одно на Кубе такое направление, да, называется чаранга кубана. Вообще чарангами называли как раз вот эти вот традиционные ансамбли кубинской танцевальной музыки, но ансамбли эти зачастую выступали как раз, ну, скажем так, при дворах белых там дворян, не знаю, кто там был, да, вот этих вот богатых, помещиков, да. Латифундисты их называли. Которые... Во-первых, они очень много заимствовали как раз вот из европейской классической музыки, а во-вторых, они, скажем так, ну, отбеливали вот эту свою народную музыку для, для белых, потому что, ну, белым было сложно вот в ритмы в какие-то уложиться и так далее, да, и параллельно как бы еще вот формировался вот такой вот, скажем, не традиционный, а ближе к светскому стилю музыки. Вот. И, кстати, еще же беженцы с Гаити в свое время, которые в 1791 году поселились на Кубе, еще добавили очень много. И вот я предлагаю прямо сейчас послушать композицию, которую я точно знаю, что она записана в 1918 году, когда у нас вовсю бушевала революция. У них да, оркестр Мануэля Короны исполнял композицию, которая называлась «Лангина». Misterioso de tus ojos, hay un tema que destaca sensibilidad. En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran despiertan ilusión. Y es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada de ignota idealidad, que impresionada por todos tus encantos se conmovió mi lira y en mí la inspiración. Por ese cuerpo orlado de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical, por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar señoril. Te comparo con una santa diosa, longina seductora, cual flor primaveral, ofrendando con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil, ofrendando con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Por ese cuerpo orlado de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical, por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar señoril. Te comparo con una santa diosa, longina seductora, cual flor primaveral, ofrendando con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil, ofrendando con notas de mi lira. Андрей. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». У вас личные, любовные, семейные или профессиональные проблемы, и вас это беспокоит? Пришло время поговорить об этом. Хотите посетить семейного психолога с 25-летним стажем практической работы? Сделайте это совершенно бесплатно на радио ВК. Напишите в социальных сетях свой вопрос. Андрей Сберовский и Юлия Сберовская расскажут о том, как вам помочь прямо в нашем эфире. Слушайте программу «Советы Сберовского» по средам на радио ВК. апреля в 21 час в рестобаре «Кабанчик» по адресу улица Калинина, 70В, концерт группы «Хухи». Рок против клещей. Телефон 8-962-068-58-53. Юрген, что послушать? Ну что ж, друзья, мы продолжаем программу «Юрген, что послушать». Сегодня наш драгоценный Юрген рассказывает нам о кубинской музыке, о народной кубинской музыке. Начал он издалека, еще с 19 века. Вот мы в первой половине программы добрались до 1918 года. Вы не поверите. Впереди еще очень много. И есть большая надежда, что мы хоть большую часть на охвате. Я вообще сижу и удивляюсь своей наглости, потому что очень самонадеянно, конечно, в рамках одной программы часовой рассказать не то чтобы обо всех, но хотя бы о большинстве кубинских стилей. И я чувствую, что мы даже до главного стиля сегодня не доберемся. Рауль с Фиделем тебя бы не одобрили. Нет, ну все нормально на самом деле, потому что это же повод как-нибудь сделать еще одну программу когда-нибудь. Во-первых, там далее. Современная музыка есть, конечно. Да, а во-вторых, хоть и в анонсе и было написано, что это завершает, да, цикл, но завершает цикл знакомства именно с традиционной музыкой, а там и после традиционной идет еще и популярная. А про нетрадиционную мы здесь не говорим. Про нетрадиционную. Я, вот, кстати, когда мы слушали вот эту композицию, да, я перед этим начал рассказывать о том, что в 1791 году Кубу посетили беженцы с Гаити, когда там на Гаити начались революционные волнения. Очень много было беженцев из Гаити, и они сформировали вот на основе данзона сформировали свой такой стиль, который назывался тумба франсека, французская тумба. И вот эта французская тумба, она в свое время дала толчок для создания таких замечательных стилей, как мамба, ча-ча-ча. Все это, вот за все это можно сказать спасибо, собственно, и гаитянам, и кубинцам вообще, потому что все это, естественно, происходило, вот это формирование, все происходило на Кубе. Мамба вообще, кстати, благодаря кубинским эмигрантам в свое время очень была, в 40-е, 50-е годы, очень прям безумно была популярна в Соединенных Штатах Америки, потом во всем мире, потом было ее возрождение уже в 90-х годах. Собственно, из ча-ча-ча примерно так же все происходило. Вот. А мы, наконец-то, начинаем подходить к первому из главных стилей. Это румба. О, да. Но это, конечно, не та румба, которую танцуют и исполняют во всем. Ну, просто во всем мире, ну, естественно, это бальный танец, спортивный бальный танец, да. Он уже облагорожен, он уже, попсел, наверное, неверно будет говорить. Ну, скажем, он уже отбелен. Адаптирован. Адаптирован. Вот, хороший. Видишь, ты. Я же не зря сказал, что ты. Я не зря здесь сижу. Вот. Та румба, которая исполняется на Кубе, и причем ее там существовало в румбы трех стилей, то есть румба Колумбия, румба Гуагуанко и румба Ямбу. Вот румба Колумбия — это, скажем так, румба для одного человека. А, исполняется одним человеком. Причем я видел, допустим, как это делают на Кубе танцоры. Это, ну, скажем так, опасный даже танец в чем-то, потому что он, мало того, что он очень акробатический, очень быстрый, в то же время они там в танце используют и какие-то подручные средства. То есть я видел, допустим, там танец человека с мачете, когда ему завязывают глаза, острые мачете, он там себя ими как-то обмахивает, как он там не поранился, непонятно. Но, тем не менее, виртуозно все это делает. Вот. Румба Гуагуанку, она, скажем, более спокойная. Это румба для влюбленных. Вот там как раз присутствует очень много сексуальных каких-то тем, сближения мужчины и женщины. В общем, там они друг дружку как-то там знакомятся в процессе танца и так далее. Ну и румба Ямбу, это уже румба, ну, ее еще называли румба пожилых людей. Это самая спокойная румба. Для, она сейчас практически ее не используют на Кубе. Ее показывают для, ну, вот, исполняют, собственно, для туристов в туристических зонах. Вот. А специфика этой румбы, ну, кубинской, то, скажем так, вот классической, в том, что там практически нет музыкальных инструментов, кроме ударных. Это разные африканские барабаны, ну и плюс голос. И все это вместе создает очень быстрый, очень сложный ритм. И вот под это все, собственно, люди танцуют. Вот прямо сейчас давай переходим к румбе. Siento una voz que me dice, ¡Ave Miguel! Siento una voz que me dice, ¡Caraca murió! Siento una voz que me dice, ¡Ave Miguel! Siento una voz que me dice, ¡Caraca murió! Unión de reyes llora a su timbero mayor. Unión de reyes llora a su timbero mayor. Que viene regando flores desde La Habana, moro. Que viene regando flores desde La Habana, moro. Roncona dice La Habana cuando yo llegué al timbero, rumbero bueno está diciendo un boramba, Hace tiempo que deseaba cantar a tu compañía, ya logré lo que quería y encontré lo que faltaba. Cantores se aproximaban hasta que cantan me oyeron, uno a otro se dijeron, este bate no es de aquí, y yo que lo comprendí y me llené de puro gozo. Yo soy el bate sabroso del Valle de Yumuré. ¿Cuándo es niño? ¡Ah! Uno de reyes llora porque Marraca murió. Me dice, ¡Ave Miguel! Siento una voz que me dice, ¡Caraca murió! Siento una voz que me dice, ¡Ave Miguel! Siento una voz que me dice, ¡Caraca Юрген, что послушать? Вот так звучит румба Колумбия в спокойном исполнении. Ну, это запись на 1936 года, поэтому, в принципе, то, что сейчас звучит на улицах Гаваны, оно намного энергичнее. Вот именно вот румба Колумбия намного экстремальнее, скажем так, в том числе и для танцоров. А мы подошли к, наверное, самой главной кубинской песни. Это «Гуантанамейра», или полное ее название «Гуахира Гуантанамейра», то есть «Девушка из Гуантанамо», или «Деревенская девушка из Гуантанамо». Эта песня, в принципе, сами кубинцы считают ее чуть ли не неофициальным гимном Кубы. То есть она очень любима, она исполняется везде, всеми, помимо Кубы. Я, допустим, в свое время на Гуантанамере вырос в исполнении Джо Дассена. Да, даже он ее исполнял. Дин Рид ее шикарно исполнял. Это всякий человек, вот всякий, кто классику, в смысле эстраду такую поет, ее все пели. Интересно, сама песня, она написана на основе первых строф одноименной поэмы Хосе Марти. Хосе Марти – это самый почитаемый кубинский поэт. Великий прогрессивный поэт и деятель. Да, все верно. Ну, песня, она как бы народная, но, тем не менее, считается, что музыка к песне была написана кубинским. Ну, то есть, есть такая вот, как бы, одна из там легенды, не легенда, да, что музыка написана кубинским музыкантом Хосе Фернандесом Диасом, ну, или Хосеита, как его называли, предположительно, в 1929 году. Там тоже точная дата неизвестна. Он же написал, кстати, и полный вариант песни, считающийся вот таким вот классическим, ну, то, что вот исполняют, да. Но, тем не менее, вообще молва приписывает это вот, как бы, народному. Хотя есть интересная история происхождения припева «Гуантанамейра, Гуахира, Гуантанамейра». История такая. Гарсия с друзьями стояли в подворотне. Кто такой Гарсия? Там, ну, в общем, неважно. Мимо прошла девушка из Гуантанамо. И парни сделали ей необычный комплимент. По-испански это будет пиропа. Ну, такой, скажем так, не то чтобы фривольный, но, тем не менее, на грани такой комплимент. Девушка ответила очень жестко. Она обиделась прямо, там, рявкнула на них и ушла своей дорогой. И вот обескураженный Гарсия все думал о ее реакции. Ну, и позже, вернувшись домой, он там сел, значит, сочинять за фано, вернее, сел просто наигрывать за фано, и вот все время на фортепиано вот он играл и повторял там «Гуантанамейра, Гуахира». Ну, то есть вот так вот она его зацепила, да, и, собственно, вот. То есть там легенд про эту песню очень много, поэтому зачем рассказываю все, давайте просто насладимся прекрасной песней. Manengo y Piqué, tráiganme perritos. Abre el camino, grano de oro. ¡Uam! Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Vuelve mi voz. Airosa a cantarle al mundo, vuelve mi voz lastimera, airosa a cantarle al mundo, como homenaje fecundo, al cha cha cha que hoy impera, tal vez como mensajera de mis agudos dolores, pero aunque sufro rigores infames de la vileza, con amor puro y nobleza, llega a mis admiradores. Yo quisiera poseer de Dante la inspiración, de Sócrates la instrucción, su poderoso saber. Me afanaría en aprender, estudiaría con amor, estudiaría con fervor si tuviera la certeza de llegar a la grandeza cubana, de Darío Campoamor, de Aristóteles Sagrado, discípulo del maestro, tildado a concepto expuesto, discípulo aventajado de Robinson. Y y al rey de la melodía. Юрген, что послушать? Вообще интересно, что вот этот припев, рефрен этот «Гуантанамера, Гвахира, Гуантанамера», он еще, помимо того, что, ну, вот, собственно, вот все, что я рассказывал там до этого, да, про историю там с девушкой и так далее, это такая своеобразная игра слов, потому что, собственно, «Гуахира» — это и крестьянка, и «Гуахира» — это кубинский как раз вот этот народный ритм, популярный у крестьян, да, про который мы говорили в начале программы. И таким образом получается, что фраза «Гуахира, Гуантанамера» может означать и крестьянская девушка из Гуантанамо, и, собственно, ритм Гуахира из Гуантанамо. То есть вот как-то вот так вот игра слов такая вот образуется. Но все-таки я думаю, что, наверное, скорее всего, песня про девушку. Однозначно. Зачем песня? Та же, как девушка из Ипанемы там и так далее. Ну, песни все про девушек, для девушек. Согласен. И вот тут мы, кстати, подходим как раз, ну, все-таки мы застали вот самый, наверное, главный жанр музыкальный, кубинский. Вот, собственно, вот эта композиция, она прозвучала, она полное название этого стиля называется «Гуахира сон». А сон — это как раз жанр, который формирует все основные кубинские стили. Там очень, очень, на самом деле, с одной стороны, просто его объяснить, с другой стороны, очень сложно. Но, скажем, вот я скажу, что самое, наверное, важное вот в соне — это музыка, темы, музыкальные песенные темы, это любовь и патриотизм, собственно. Вот о чем поют на Кубе? Ну, вот о любви и патриотизме, понимаешь? Вот какие, да? Ну, современные исполнители, они еще, конечно, особенно некоторые такие очень, скажем так. Не только так, о патриотизме. Они еще там, какие-то социально-политические еще вот вносят темы. Вот. Вот сон — это основополагающая, собственно, современной кубинской музыки. Вот из музыки сон выходило очень много, из этого жанра выходило очень много разных там поджанров, стилей, подстилей, направлений и так далее. Там можно генеалогическое такое древо сочинить, и вот библейское вот это, что Авраам породил там, кого он там породил, и вот это все, это будет детской сказкой по сравнению с тем, что, ну, я, может быть, кощунствую, но, тем не менее, это так. Очень сложно и запутано все. На Кубе не вздыхайся, так тяжело, потому что сейчас будем веселиться, сейчас будет оркестр с традиционно трудно выговариваемым названием, который называется «Маноло Ториента и ла Оркестра де лос Арманос Кастро». И они будут... Целый день вчера, наверное. Да, и они будут исполнять замечательную композицию, которая называется «Эль Кумбанчеро». Кумбанчеро. Bongocero, yo soy el cumbanchero bongocero que ha venido a la ciudad para guarachar. A cumba, cumba, cumba, cumbanchero, a bongo, bongo, bongo, bongocero, riquitique bastonando el cumbanchero bongocero que se va, cumbanchero que se va. Cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumbanchero. A bongo, bongo, bongo, bongotero. Riquiti que va sonando el cumbanchero, bongotero que se va, cumbanchero que se va. Y suena así el timba, riquiti, cumbumba. Y vuelve a retornar, brigitte, va, un banchero que se va, un banchero. Юрген, что послушать? Очень обо многом, естественно, в рамках одной программы часовой не удается просто сказать, потому что времени жутко не хватает. Мы не поговорили там, допустим, о стиле чанги, да, мы не поговорили о каких-то других интересных там, да, кубинских стилях, которых очень много, потому что, ну, понятно, что все вот так вот не упомнишь. Но, в принципе, мы сделали самое главное. Мы вкратце рассказали о музыке, которая формировала современное звучание и не только кубинской музыки в том числе. И, ну, анонс, не анонс, да, то, что у нас будут еще программы, которые будут посвящены современной музыке Карибского региона, потому что там помимо вот этих вот, скажем, золотого вот этого треугольника, помимо Ямайки, помимо Кубы и помимо там, допустим, Антильских островов Антильских. И Тобаго. Да. Там очень много музыки на других, то есть там, ну, куда ни ткни пальцем, там обязательно что-то будет интересно. Поэтому ко всему этому мы будем возвращаться, будем рассказывать об исполнителях, будем рассказывать и о коллективах интересных, в том числе и о кубинских. И это будет уже совершенно другая музыка, это будет совершенная музыка, которая называется, вот этот новый жанр, называется «Нуэва Трова». Вот, и, естественно, мы поговорим о, возможно, там, в каких-то самых главных... О чем о самых главных? Ну, о самых главных представителях этого жанра, конечно. О представителях самых главных этого жанра, Юрген. О самых главных представителях, о самых главных композициях, знаковых. Я задумался. Мы о тимбе поговорим, потому что на самом деле современная тимба для вот Кубы это примерно то же самое, что для Аргентины это танго там, и так далее. Потому, и обязательно надо будет к этому вернуться, подробно поговорить о коллективах самых известных, самых интересных, которые все это дело исполняют. Вот. А у нас остается мало времени, поэтому в качестве анонса, кстати, я надеюсь, что в следующей программе у меня будет гость, которого мы уже с тобой знаем, это будет да? Борис Бородушкин, замечательный человек. Мы с ним поговорим о новом пришествии швейцарского джаза в наши родные края. Я думаю, что это будет интересно. Вот. Музыки очень много, ее больше, чем кажется, чем вы можете себе представить, чем даже я могу себе представить. Поэтому, ну, что, прощаемся, наверное? Да, друзья мои, прощаемся. С вами были Юрген и я, Олег Тихомиров. До новых встреч. В качестве суфлера, Юрген. Да. И напоследок я предлагаю закончить тоже одной из моих любимейших композиций. Это уже современная, как раз вот к школе Нуэва Трова принадлежит композиция с авторством Карлоса Пуэбло. Знаменитая композиция, которая называется «Hasta Siempre». И в исполнении замечательного коллектива «Los Gardenias». А мы вам говорим пока. И песня про Че Гевару. Le puso cerco a la muerte. casa, che comandante, donde esperan la firmeza, che comandante, de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Юрген, что послушать?